Глава 49. Многоходовка. Габриэль. «Какой еще трон? Это шутки у вас такие?» — возмутился я. «А разве похоже, что мы шутим?» — с выражением лица, как у флегматичного медведя, спросил Рой. «Но то, что вы говорите, полный бред!» — тряхнул я головой. «Меня прокляли, а не наделили редким даром. И при чем тут трон вообще?» «Ты родной племянник почившего короля Джона Мудрого, а тот, кто сейчас выдает себя за правителя Драккардии, всего лишь мошенник. Настоящий Грегори был убит в младенчестве», — заявил Рой. «Как убит?» — ужаснулся я. «Рой неправильно подобрал слово», — произнес Линер. «Не убит, а трагически погиб. Это был несчастный случай. Кормилица принца задремала и не заметила, что прижала к себе голову малыша слишком сильно. Он задохнулся. Когда женщина поняла, что случилось, она пришла в ужас. За такое ее ожидала мучительная смерть на костре. Поэтому она обратилась к знакомой ведьме, в надежде, что та с помощью некроманской магии вернет ребенка к жизни». «И как? Получилось?» — ошарашенно спросил я. «Нет, ведьма ее просто обманула. Подсунула ей живого младенца, собственного сына, которого она нагуляла от болотного вампира. Только с помощью магии немного подправила его внешность, чтобы он был, как две капли воды, похож на наследного принца. Никто не заметил подмену», — объяснил Рой. «Это чудовищно», — в шоке покачал я головой. «Согласны», — кивнули пустынники. «Но как же так, ведь Грегори, точнее лже-Грегори-дракон, непонимающе уставился я на них». «По линии матери», — пояснил Линер. «Та ведьма была драконицей». «А болотный вампир — это же мерзкая, худая и бледная нечисть из Черной долины!» Потрясенно пробормотал я, не понимая, как драконица могла связаться с таким ничтожным упырем. У него зловонное дыхание и вечно потные ладони. «Видимо, чем-то он ее все же привлек», — развел руками Рой. «И вы сказали, была», — подметил я. «Где она сейчас? И папаша этого недокороля?» «Они оба скончались от шарлезонской лихорадки несколько лет назад», — ответил Рой. «А что же лже-Грегори? Он знает о своем происхождении?» — напряженно спросил я. «Узнал не так давно», — заверил Рой. «Это случилось незадолго до кончины короля Джона Мудрого, которого он всю жизнь считал своим отцом. Но его настоящий папаша нашел способ поговорить со своим отпрыском и объяснил, как обстоят дела на самом деле. До лже-Грегори дошло, что магия этого мира никогда не признает его законным правителем. Так что вся процедура его коронации — всего лишь фикция. Чтобы создавать видимость королевской мощи, ему нужно постоянно подпитываться энергией, которую он берет из кристаллов. Я нервно потер переносицу. «Все верно», — подтвердил Рой. «Причем ему необходимо питаться не только темными сущностями. Иначе такой перекос в его магических потоках быстро заметит даже самые слабые маги. Поэтому он заманивает в ловушку и жрет светлых», — глухо выдохнул я. «Точнее, заманивает его сообщник среди инквизиторов, по его приказу», — уточнил Линер. «Вы знаете его имя?» — встрепетнулся я. «Барон Энди Манстрейм», — уверенно произнес Рой и добавил. «Нас заключил в кристалл именно он». «Никогда не слышал этого имени», честно признался я. «Теперь будешь знать», — сказал Линер. «У меня к вам столько вопросов», — ошалело посмотрел я на магов. «Спрашивай», — снисходительно разрешил Рой. «Что лже-Грегори нужно от меня? Он ищет способы меня убить?» — озвучил я первое, что вертелось в голове. «Разумеется», — Линер улыбнулся мне, как неразумному младенцу. «Включи голову, страж, подумай. Каким образом лже-Грегори может обрести легитимность на престоле?» Пристально посмотрел на меня Рой. «Не знаю», — мотнул я головой. «В любом случае, после моей смерти он не станет роднее почившему Джону Мудрому. Он так и останется самозванцем». «Станет», — спокойно возразил Рой. «Если женится на твоей вдове». «Что?» Такое чувство, что меня ударили под дых. Аж звездочки перед глазами засверкали. «Это многоходовка, страж?» Терпеливо принялся мне разжевывать Линер. «Как только Грегори узнал, что тебя настигло проклятие от Алфея Ронигана, у него в голове созрел план. Он решил женить тебя на хрупкой девушке, идеальнее всего человечке. Глуповатой, лишенной магии. Такой, которой легко управлять. Потом, через несколько лет, он дождался бы твоей смерти и женился бы на твоей вдове. И бинго! Вот он уже самый настоящий родственник почившего короля Джона Мудрого. Прямо на свадебной церемонии он обрел бы полную королевскую власть и силу. «Нет, тут что-то не сходится», — возразил я, лихорадочно соображая. «Король может жениться лишь на той, в чьих жилах течет королевская кровь». «Вот именно поэтому он нанял одного ушлого фея по имени Тимофей, чтобы он нашел где-нибудь такую человечку, у которой в предках были короли, и отправил ее сюда через портал, прямо в твою спальню», — ответил Рой. Алинер добавил. «Но Тимофей все сделал по-хитрому. Он выполнил заказ, нашел человечку с королевской кровью. Вот только непростую, одну из потомков древнего правителя фей, Норифея. Он просек, что у Грегори есть планы на эту девицу, со временем сделать ее своей королевой. И решил, что будет идеально, если на троне Дракардии будет феечка. А там, глядишь, можно как-нибудь по-тихому устранить Грегори и присоединить Дракардию к Фейрану». «Большая политика», — развел руками Рой. «Коварство фей не знает границ». Шумно выдохнул я.